Внезапно бетономешалка смолкла. Он прислушался. Шум уличного движения был почти не слышен. Другая возможность, — подумал он, — Сведберг знал того, кто его убил. Причем знал настолько хорошо, что его даже не насторожило ружье у того в руках. Потом что-то случилось. Сведберг убит. А гость по непонятным причинам бесчинствует в квартире. Ищет что-то? Скорее всего, да. А может быть, пытается инсценировать взлом? Он вспомнил телескоп, который так и не нашел. А что еще исчезло? Кто может на это ответить? Разве что Ильва Бринг. Валандер подошел к окну и посмотрел на улицу. Нильс Линман запирал вагончик с инструментами. Роберта Тернберга уже и след простыл. Валандер вспомнил, что несколько минут назад он слышал звук мотоцикла. В дверь позвонили. Пришла Анн Брит. «Они уже ушли», — сказал Валандер. «Рабочие, я имею в виду. Ты опоздала». «Я показала им фото Сведберга», — возразила она. «Они никогда его не видели. Во всяком случае, не помнят». Они сели в кухне. Валандер рассказала о посещении Стуры Бьорклунда. Она внимательно слушала. «Если это все правда, то портрет Сведберга выглядит совсем по-иному», — сказала она. Когда он замолчал. «Он никогда не рассказывал про эту женщину», — сказал Валандер. «Хотя, если верить Бьорклунду, у них роман уже очень давно. Почему он молчал? Может быть, она замужем? Тайная связь? И, похоже, они встречались только тогда, когда Бьорклунд оставлял ему дом. То есть 2-3 недели в году. Если бы она приходила сюда, ее кто-нибудь бы да увидел?» «Видел ее кто-то или не видел, мы должны ее найти», — твердо сказала Анн Брит. «Я думаю еще и о другом», — задумчиво продолжил Валандер. «Сведберг так долго скрывал ее от нас. Какие у него еще были тайны?» Она поняла его мысль. «То есть ты не веришь, что это был взлом квартиры?» «По крайней мере, очень сомневаюсь. Телескопа нет. Ильва Бринг, может быть, заметит и другие пропажи, но все это очень зыбко». «Все в этом деле очень зыбко. Ничего очевидного нет». «Мы проверили его банковские счета», — сказала Анн Брит. «Я имею в виду те, которые обнаружили. Состоятельным человеком он не был, но и заметных долгов тоже нет. Заем 25 тысяч на Ауди. Ни больше, ни меньше. Банк утверждает, что Сведберг вел свои финансовые дела образцово». «О мертвых плохо не говорят», — сказал Валандер. «Но мне всегда казалось, что Сведберг скуповат. С чего ты взял?» «Если мы шли куда-то...» «Платил, естественно, каждый за себя, но чаевые всегда давал я». Анн Брит медленно покачала головой, как по-разному люди воспринимают друг друга. «Мне Сведберг никогда не казался скупым». Валандер только начал рассказывать про бетономешалку, как они услышали звук поворачиваемого в замке ключа. Оба испуганно вздрогнули, но быстро успокоились, услышав характерное покашливание Нюберга. «Чертовы газеты!» — сказал он вместо приветствия. «Как я мог про них забыть?» Он сунул газеты в заранее приготовленный пакет и запечатал. «Когда мы что-то узнаем об отпечатках пальцев?» «Самое раннее в понедельник». «А судебные медики?» «Этим занимается Хансен», — сказала Анн Брит. «Они сказали, что постараются побыстрее». Валандер попросил Нюберга присесть и повторил рассказ о женщине Сведберга. «Невероятно», — сказал Нюберг недоверчиво. «По-моему, более закоренелого холостяка, чем Сведберг, найти трудно. Вспомни только его одинокие сауны по пятницам». «Еще менее вероятно, чтобы профессор Копенгагенского университета ни с того ни с сего выдумал всю эту историю», — сказал Валандер. «Давайте исходить из того, что он говорил правду. А может быть, это не он, а Сведберг ее выдумал», — предположила Анн Брит. «Если я правильно поняла твой рассказ, то ее никто и никогда не видел». Валандер подумал, может быть, эта Луиза и в самом деле была плодом фантазии Сведберга. А волосы в ванной? Их тоже не выдумаешь. «С чего бы ему выдумывать, что у него есть женщина?» — спросил Нюберг. «Одинокие люди», — ответила Анн Брит. «Что только они не делают, чтобы не так тяготиться своим одиночеством». «А ты, случайно, не находил волос в ванной?» «Нет», — сказал Нюберг. «Посмотрю еще раз». Валандер поднялся. «Пошли», — сказал он. В гостиной он подытожил свои соображения. «Попытаюсь сделать хоть какой-то предварительный вывод. Вернее, найти отправную точку. Если это квартирная кража, Остается много неясных моментов. Как грабитель проник в квартиру? Почему у него с собой ружье? Когда появился Светберг? Что украдено, кроме, возможно, телескопа? Никаких признаков борьбы нет. Вещи выброшены на пол во всех комнатах. Вряд ли можно предположить, что они гонялись друг за другом по всей квартире. У меня все это не склеивается, и я задаю себе вопрос. Что будет, если мы на минутку отбросим версию взлома? Что тогда? Месть? Припадок сумасшествия? Если в картине присутствует женщина, можно думать и о ревности. Что же, Светберга убила женщина? Выстрелом в лицо? Трудно себе представить. И что остается? Никто не сказал ни слова. Для Валандера это молчание было совершенно понятным. У них до сих пор не было отправного пункта. Они не могли даже определить характер преступления, ограбление со взломом, драма ревности или что-то еще. Светберг убит. Вот единственный непреложный факт. «Я могу идти?» — спросил Нюберг. «Мне надо написать еще кучу бумажек, и ни одной нельзя отложить до завтра. С утра проведем оперативку». «Когда?» Валандер и сам не знал, но как руководителю следствия назначить время надо было ему. «В 9, — сказал он, — попробуем собраться в 9. Нюберг ушел. «Я попытался воссоздать, что здесь произошло, — сказал Валандер. — Что ты видишь?» Он знал, что Ан Брит обладает завидной наблюдательностью, к тому же умеет анализировать факты. «Что, если мы начнем с этого беспорядка в квартире? — сказала она. — Давай начнем. Весь этот кавардак. Приходят в голову три возможных объяснения. Взломщик чем-то выведен из себя или спешит. Второе, здесь что-то ищут. Впрочем, взломщик тоже что-то ищет, но он не знает изначально, что он хочет найти. А во втором случае этот некто ищет что-то совершенно определенное. И третья возможность — вандализм. Разрушение ради разрушения. «Есть и четвертая возможность», — продолжил Валандер ее мысль. «Взрыв ярости». Неконтролируемый взрыв ярости. Они смотрели друг на друга, прекрасно понимая, что думает другой. Несколько раз такое случалось со Светбергом. Вдруг он терял над собой контроль. Как-то раз в припадке гнева он чуть не разгромил свой кабинет. «Конечно, Светберг мог и сам все это сделать», — сказал Валандер. «Эту версию отбросить нельзя. Это бывало и раньше. Но это наводит нас на еще один важный вопрос. Почему?» «Именно. Почему?» Последний раз, когда Светберг бушевал, я была при этом. Его скрутили Хансон и Петерс, но мне до сих пор непонятно, какая муха его укусила. Тогда шефом был Бьорк. Он вызвал Светберга и обвинил в пропаже вещественных доказательств. Каких вещественных доказательств? Среди прочего, нескольких ценных икон. Это было довольно большое дело по скупке краденого. То есть Светберга обвинили в воровстве. В халатности. Но когда что-то ценное пропадает, мысль о воровстве всегда словно бы присутствует за кадром. И что было дальше? Светберг оскорбился и разгромил свой кабинет. А иконы нашлись? Так и не нашлись. Но главного обвиняемого все равно посадили. А Светберг, значит, вышел из себя. Да. И это никуда нас не ведет. Получается, Светберг громит свою собственную квартиру, а потом его убивают. Мы не знаем, как все развивалось. «А ты полностью исключаешь, что здесь был еще кто-то третий?» — вдруг спросила она. «Мы ничего не можем исключить. Это как раз и есть наша главная проблема. Мы не знаем, был ли убийца один или их было больше. Ничто не подтверждает и не исключает ни того, ни другого». Они вышли из гостиной. «Ты, может быть, случайно знаешь или где-то слышала, Светбергу никто не угрожал?» — спросил Валандер в прихожей. «Нет. А кому-то еще?» Всегда приходят какие-то странные письма или кто-то угрожает по телефону. Как ты знаешь, это все регистрируется. «Просмотри, что накопилось за последнее время», — сказал Валандер. «И еще есть к тебе просьба. Поговори с почтальоном. Может быть, он что-то видел». Ан Брит черкнула в блокноте. «А где этот чертов телескоп?» — спросил Валандер. «И как нам найти эту Луизу?» — поинтересовалась Ан Брит. «Сейчас у меня будет беседа с Ильвой Бринг. Надо копнуть поглубже». Он открыл дверь. «И еще одно», — сказала Ан Брит. «Ружье не Светберга. У него не было зарегистрированного оружия. Ну вот. Хотя бы что-то мы знаем точно». Он проводил ее взглядом, вернулся в кухню и выпил стакан воды. Подумал, что уже проголодался. На него вдруг навалилась усталость. Он сел на стул, прислонил голову к стене и задремал. Он в горах, снег искрится и сверкает на солнце. Он на лыжах, точно таких же, как те, что стоят у Светберга в кладовке. Скорость все нарастает и нарастает, и вдруг перед ним открывается пропасть. Валандер вздрогнул и проснулся. Если верить кухонным часам, он проспал 11 минут. Он вслушивался в тишину и постепенно приходил в себя. Вдруг резко зазвонил телефон. «Это был Мартинсон. Я вычислил, что ты там», — сказал он. «Что-нибудь случилось?» «Приходила Ева Хильстрём». «Что хотела?» «Говорит, что если мы будем продолжать бездействовать, она обратится в газеты». Валандер задумался. «Мне кажется, я сегодня утром принял неверное решение», — сказал он наконец. «На завтрашней оперативке мы его пересмотрим». «Что ты имеешь в виду?» «Ясно, что Светберг — главный приоритет. Но откладывать дело с ребятами мы тоже не имеем права». «А где мы возьмем на это время?» «Пока не знаю. Впрочем, нас сверхурочными не удивишь. Я обещал Еве Хильстрём поговорить с тобой и сообщить ей о результатах». «Так и сделай. Попробуй ее успокоить. Мы займемся этим делом». «Ты зайдешь на работу?» «Я туда и направляюсь. Придет Ильва Бринг». «Как ты думаешь, сумеем мы разобраться в этой истории?» Валандер почувствовал тревогу в голосе Мартинсона. «Да», — сказал он, — «сумеем. Но у меня есть предчувствие, что придется здорово повозиться». Он повесил трубку. С окна вспорхнула пара голубей. Вдруг ему пришла в голову неожиданная мысль. Ан Брид сказала, что ружье не зарегистрировано на Светберга. Значит, у Светберга оружия не было. Логичный вывод. Но действительность не всегда следует правилам логики. В Швеции полно незарегистрированного оружия, предмет постоянной головной боли для полиции. И что мешает полицейскому иметь незарегистрированное ружье у себя дома? А что все это может значить? Что ружье принадлежит Светбергу? Валандер заерзал на стуле. «Надо спешить», — почему-то опять подумал он, встал и вышел из квартиры. Глава 8. Иштван Кечкемети приехал в Швецию ровно 40 лет назад, когда после разгрома восстания тысячи венгров были вынуждены покинуть родину. Ему тогда было 14 лет. Вместе со своими родителями и 3 младшими сестрами он прибыл в Треллеборг. Отец его был инженером. Когда-то, в конце 20-х годов, он проходил в Швеции практику на заводе «Сепаратор» под Стокгольмом и надеялся получить там работу. Но дальше Треллеборга он не добрался. На лестнице портового терминала с ним случился удар. Его вторая встреча со шведской землей произошла, когда его безжизненное тело грохнулось на мокрый асфальт. Его похоронили на местном кладбище. Семья так и осталась в Сконе. И теперь в свои 54 Иштван давно уже был хозяином одной из пиццерий на Хамнгаттен в Истаде. Много раз Валандер слышал рассказы о его жизни. Но и сейчас, когда он время от времени заходил к Иштвану, и если посетителей было мало, хозяин подсаживался к нему и рассказывал очередную историю. Когда он появился в дверях, было 7:30. До встречи с Ильвой Бринг оставалось 30 минут. В пиццерии было пусто, как он и предвидел. Из кухни доносились звуки радио, кто-то отбивал мясо. Иштван за стойкой говорил по телефону. Он помахал Валандеру. «Садись, я уже заканчиваю». Валандер присел к угловому столику. Иштван подошел почти сразу. Лицо его было серьезно. «Что я слышу? Погиб полицейский?» «Да, к сожалению. Карл Эверт Светберг. Ты его знал?» «Мне кажется, он здесь не бывал», — сказал Иштван по-прежнему очень серьезно. «Хочешь пиво? Я угощаю». Валандер покачал головой.